Глава вторая. От мысли об этом стиснула колени и сжала пальцами сумочку. В зеркале увидела свое отражение и ужаснулась. Мокрые волосы к лицу прилипли, с размазанной тушью. Рядом с ним как пугало огородное. «Пожалуйста, отвезите меня домой или отпустите, я поймаю такси». «И на каждом углу будешь орать, что тебя сбила моя машина?» «Ваша?» Я не понимала, что он имеет в виду, и в машинах совершенно не разбиралась. «Какая разница, чья? Господи, да не буду я ничего орать, мне домой надо». «Сильно надо?» «Сильно, ждут меня». «Это я уже слышал». Усмехнулся как-то по-мальчишески задорно, и на смуглой щеке ямочка появилась. Он не русский. Я бы сказала, похож на испанца или итальянца, и акцент этот. Легкий, мягкий, но заметный. Все в нем обескураживало, искрилось. Он горел. Человек-огонь. Гипнотизирует, завораживает, притягивает. Эти глаза с наглым блеском, эти губы в постоянной усмешке. У меня Дима, и я люблю его. Дима, Дима, Дима. Боже, ну где я его видела? Где? Как будто только вчера и очень отчетливо. «Плохо слышали», — сказала я и отодвинулась еще дальше, прижимаясь к окну. «Проехали. Адрес говори». Я бросила на него опасливый взгляд и не поверила, что все так быстро и просто сейчас закончится. Как будто стою на крыше высотного здания на самом краю и вот-вот полечу вниз. Продиктовала адрес. Какое-то время мы ехали в тишине, только музыка орала на весь салон. Прислушалась к модному хиту, прислонившись лбом к стеклу. Начала согреваться. «Ты пишешь мне письма, такие печальные, и в каждой странице сплошное молчание. Простые ответы, увидимся снова. Заклею в конверты я каждое слово. Ты уйдешь и не посмотришь вслед. А я бегу на красный свет. Так манят облака в чужие берега. А я поранилась тобой нечаянно. А я сама себя сломала пополам». «Нравится?» Не сразу поняла, о чем он. «Трек нравится? Кто поет? «Знает город и не знает модные хиты?» Светлана Лобода. Не отреагировал. Зачем спросил, непонятно. «Въехали на мою улицу. Темень беспросветная, ни одного фонаря». «Твой муж не мог тебя забрать или встретить?» «Он допоздна работает», — огрызнулась и старалась на него не смотреть. «А у меня есть ноги». «Я заметил». Приподнял черную, резко очерченную бровь и усмехнулся, поглядывая на мои колени и порванные колготки. Невольно поправила юбку, которая порвалась по шву сбоку при падении. Каждое его слово резало нервы. Казалось, что любое из них имеет какой-то подтекст и намек. Все в нем орало об уверенности, что он лучший во всем. Это чувство превосходства читалось в каждом жесте, и взгляд колючий, цепкий. «Коленку намазать надо, аптечка в бардачке. Достанешь? Я обработаю». И продолжает на ноги смотреть таким взглядом, что меня от него в дрожь бросает и щеки разрывает от прилившей к ним крови. «Дома намажу, как раз приехали. Остановите возле первого подъезда». Затормозил рядом с бордюром, выхватывая фарами старое здание. Я пулей выскочила из машины. Ни спасибо, ни до свидания. Лишь бы в подъезд заскочить, и чтоб дверь закрылась. Там домофон, и он просто так не войдет. Не оглядываясь, не благодаря. Просто сбежать, скрыться, исчезнуть. У меня муж дома, и я счастлива и любима. Счастлива и любима. Уже лет 7 счастлива и столько же любима. Считая про себя ступеньки, спотыкаясь и чувствуя, как знобит и покрывается мурашками кожа. Скорее переступить порог квартиры и... Руку в сумку пошарила по дну. Нет ключей. Где они? Черт, я же их забыла. Дернула ручку, позвонила. Никто не открывает. Постучала. Тишина. Снова набрала Дим. Сбросил звонок. Или это связь такая? Не мог сбросить. А вдруг что-то случилось? Прислушалась, но за дверью звонок не раздался. Димы нет, он не дома. Выглянула в окно подъезда. Незнакомец еще не уехал. Говорит по сотовому и ходит возле бордюра. Я набрала Нюрку. «Прости, что поздно. Дима не звонил твоему Сашке?» «Татка! А он у нас? Они поздно пришли и спать завалились. Черт, я же ему говорила, что ключи забыла. И телефон отключил. Приезжай к нам!» Я думала, ты знаешь, что они вместе с Шуриком ходили пиво пить. Да уж, приезжай. Транспорт в это время не ходит, а у меня нет ни копейки, и стыдно просить ее такси оплатить. Сами еле концы с концами сводят. Только недавно малыш родился. А Дима пока что детей не хочет. Говорит, сначала надо на ноги стать. 7 лет уже, говорит. И он прав, наверное. Только когда станем, мне неизвестно. С каждым днем кажется, что мы их скоро протянем. Снова посмотрела в узкое окно. Все еще стоит внизу, болтает и пинает камень. Можно сказать, гоняет его по асфальту. Похож на дикого шакала. Юркий, приземистый, мускулистый и такой же опасный. Сама не поняла, как спустилась вниз и толкнула дверь подъезда. Парень поднял голову и посмотрел на меня пронзительным взглядом. Вздернул одну бровь и отключил сотовый. «Что такое? Тебя не дождались? Или муж выгнал?» И снова эта наглая ухмылочка с ямочкой на щеке. Зубы белые сверкают, и татуировка на пальцах притянула взгляд, когда он хрустит ими, сложив вместе и выгибая назад. «Нет, на работе задержался, а я ключи забыла. Вы не могли бы подвести меня в другое место?» «Такси вызови!» Выдохнула и отвернулась. «Кошелек дома забыла». «Он у тебя в сумке!» Стиснула открытую сумку. Глазастый и наглый черт. «В нем пусто!» Прозвучало жалко и ничтожно. «Ясно. Садись!» Открыл дверцу, впуская меня в теплый, пахнущий новенькой кожей салон автомобиля стоимостью с 10 моих мечт. Села на переднее сиденье и выдавила из себя. «Спасибо. Адрес говори». Пока ехали, молчал. Только один раз спросил. «Замерзла?» «Нет». Соврала и постаралась не дрожать. Он включил обогрев и сделал громче музыку. Постукивает пальцами по рулю. Кивает в такт ритму. Челка падает слегка на лоб. Скулы сильные сжимаются и разжимаются. Смуглая кожа поблескивает в слабом освещении салона. Пока ехали, ему несколько раз позвонили. В последний это была девушка. Я не слышала, что она говорит, но слышала женский голос. Он ответил очень раздраженно на другом языке. Действительно, или испанском, или итальянском. «Адьос». Отключился и, бросив на меня взгляд, крутанул руль. «Диос, ла идиота». Отшвырнул сотовый на заднее сиденье. Тот еще несколько раз зудел, но незнакомец не обращал на него внимания. Смотрел вперед себя. Остановился у подъезда Ани, и я распахнула дверцу, чтобы выйти, но незнакомец удержал меня за руку. «Может, встретимся завтра? Покатаемся?» Выразительно посмотрел в вырез моего платья, и я сжала воротник куртки, прикрывая грудь, выдернув руку из его цепких длинных пальцев. «Я замужем». «Да, точно, замужем. Как я забыл. Тебя же ждут». Его ухмылка заставила меня задохнуться от злости. Со всей силы шваркнула дверью и зашла в подъезд. Щеки горели, и мне казалось, что меня только что по ним отхлестали. «Ух ты ж, блин! Воу, Мазерати! Это Мазерати!» Аня смотрела в окно, приоткрыв рот. «Охренеть! Этот Мазерати сбил меня на перекрестке, а потом домой подвез». Я склонилась, чтобы рассмотреть содранную коленку. «Сильно ободрала. Давай перекисью промою». «Чё, не спим?» Резко подняла голову и увидела Диму в дверном проеме. Стоит без рубашки, с пустой бутылкой из-под пива в руке. Облокотился о косяк. «Привет, киса!» Виновато улыбнулся и помахал мне рукой. «Он тебе денег дал, да? Или нет?» Улыбка пропала, и он прошел на кухню неуверенной походкой. «Надо было бабла с него срубить. Ты чё, протупила?»